Эпилог. Целых две недели происшествия, которые мы только что рассказали читателю, были предметом разговоров в Дронгейме и Дронгеймской области. Их судили и рядили каждый день с новых сторон. Городское население, столь жадно ждавшее семь смертных казней, уже отчаялось насладиться этим зрелищем, а полуслепые старые бабы стали уверять, что в ночь страшного пожара казармы видели, как Ган-исландец с хохотом вылетел из пламени и столкнул ногой пылающую кровлю здания на мунглемских стрелков. После продолжительного для Этели отсутствия орденер снова явился в башню Шлезвигского льва в сопровождении генерала Левина Кнуда и священника Афанасия Мюндера. В эту минуту Шумахер, опираясь на руку дочери, прогуливался по саду. Трудно было молодым супругам удержаться, чтобы не кинуться друг другу в объятия, но все-таки они удовольствовались значительным взглядом. Шумахер с волнением пожал руку орденера и радушно приветствовал остальных посетителей. «Молодой человек», — сказал старый узник, — «да благословит Господь твое возвращение». «Я только что прибыл сюда», — ответил орденер. «Что ты хочешь сказать?» — спросил старик с удивлением. — Я прошу руки вашей дочери. — Моей дочери? — вскричал узник, обернувшись к зардевшейся и трепещущей Этели. — Да, я люблю вашу Этель. Я посвятил ей свою жизнь. Она моя. Лицо Шумахера омрачилось. — Ты честный и достойный человек, сын мой. Хотя твой отец причинил мне много зла, для тебя я прощаю все, и мне самому хотелось бы осуществить твое желание, но есть препятствие. Препятствие? — спросил орденер почти с беспокойством. — Ты любишь мою дочь. Но уверен ли ты, что тебе отвечают взаимностью? Влюбленные переглянулись в молчаливом изумлении. — Да, — продолжал Шумахер. — Мне самому прискорбно, так как я люблю тебя и с радостью назвал бы сыном. Моя дочь не хочет этого брака. В последний раз она прямо объявила мне, что не чувствует к тебе склонности. С тех пор, как ты уехал, она молчит. Когда я заговорю о тебе, старается избегать всего, что только может напомнить ей о тебе. Откажись от нее, орденер. От любви, как и от ненависти, можно вылечиться. «Граф!» — изумленно начал орденер. «Батюшка!» — вскричала Этель, сложив руки. «Будь покойна, моя дочь!» — перебил старик. «Этот союз мне нравится, но не по душе тебе. Я не хочу насиловать твое сердце, Этель. В последние две недели я во многом переменился. Я не порицаю тебя за чувство к орденеру. Ты свободна располагать собою». Афанасий Мюндер улыбнулся. «Нет. Она не свободна», — заметил он. «Вы ошибаетесь, дорогой батюшка», — прибавила Этель, ободрившись. «Я не ненавижу орденера». «Как?» — вскричал Шумахер. «Я...» — начала Этель и остановилась. Орденер опустился на колени пред стариком. «Она жена моя, батюшка. Простите меня, как простил меня мой отец, и благословите ваших детей». Изумленный Шумахер благословил колено преклоненную перед ним юную чету. «В своей жизни я столько проклинал, — сказал он, — что теперь без разбора ловлю случай благословлять. Но растолкуйте мне, я ничего не понимаю». Ему все объяснили. Он плакал от умиления, благодарности и любви. «Старик, я считал себя мудрым и не понял сердце юной девочки». «Так меня зовут теперь Этель Гульденлью!» — вскричала Этель с детской радостью. «Орденер Гульденлью!» — повторил старый Шумахер. «Я недостоин тебя. В былое время моего могущества я счел бы позором для своего сана жениться на бедной, униженной дочери несчастного узника». Генерал взял Шумахера за руку и вручил ему свиток пергаментов. «Граф, вы не правы. Вот ваши титулы, которые вернул вам король еще с Диспальсеном. Его Величество с этим даром возвращает вам свое расположение и свободу. Таково приданое графине Данаскиольд, вашей дочери». «Прощение! Свобода!» — радостно повторила Этель. «Графиня Данаскиольд!» — добавил отец. «Да, граф», — продолжал генерал, — «вам возвращены все почести и конфискованы у вас имения». «Кому же обязан я этим счастьем?» — спросил растроганный Шумахер. «Генералу Левину Кнуду», — ответил ординар. «Левину Кнуду. Помните, генерал, я правду вам говорил, что Левин Кнут лучший из людей. Но зачем сам он не принес мне моего счастья? Где он?» Ординар с удивлением указал на губернатора, который улыбался и плакал. «Вот он!» Трогательна была встреча двух старых товарищей юности и могущества. Шумахер умилен был до глубины души. Узнав Гана Исландца, он перестал ненавидеть людей. Узнав ординера и Левина, он научился любить их. Вскоре печальный брак темницы отпразднован был блистательным свадебным пиром. Жизнь улыбнулась, наконец, юным супругам, которые с улыбкой шли навстречу смерти. Граф Алефельд видел их счастье, и оно служило ему самым чувствительным наказанием. Афанасий Мюндер имел тоже свои радости. Он добился помилования 14 осужденных, к числу которых ординер присоединил товарищей своих по несчастью — Кеннибала, Джонаса и Норбита. Они вернулись к рудокопам с радостной вестью, что король освободил их, наконец, от опеки. Недолго брак Этели с ординером радовал Шумахера. Свобода и счастье слишком сильно подействовали на его душу. И она отошла к другому счастью, к другой свободе. Он умер в том же 1699 году, и горе, поразившее его детей, доказало им, что на земле нет полного счастья. Он похоронен в Вейерской церкви, в ютландском поместье своего зятя. И могила сохранила ему все титулы, которых лишило заключение. Брак Этели и ординера положил начало роду графов Данаскиольдов. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Валерий Толков.